Глава шестая. Подготовительная суета затянула меня без остатка. К тому же вечно отвлекали заботы об интеграции новичков. В этот раз все было намного легче. Традиции нового формирования уже устоялись и окрепли. Так что легко взламывали племенные уклады и наставления старейшин. Чтобы приструнить строптивого новичка, хватало авторитета центурионов. И только в редких случаях вмешивался снежный медведь. При всех этих заботах ни я, ни Вайлет не забывали о персональных занятиях. Сотник ежедневно гонял меня по тренировочной площадке. Пока удавалось лишь отбиваться от него, используя поочередно комбинацию щит-кинжал и два длинных кинжала. Радовало одно – синяков после тренировок становилось все меньше. Утро решающего дня началось с уже привычных забот. Я традиционно обошел лагерь, наблюдая за тем, как медведь гоняет по плацу две коробки центурий своей манипулы. А центурионы манипулы Вайлета издеваются над легионерами на полосе препятствий. Штурмовики под руководством Утеса и Быстрого Буйвола, в поте лица возвращающего мое доверие, занимались силовыми упражнениями. Большая часть штурмовиков была облачена в усиленную ларику-сегментату и выглядела грозно. Увы, привычная суета была нарушена самым грубым образом. «Вождь!» Подбежал ко мне командир разведчиков, которые в виде дополнительной нагрузки занимались охраной лагеря. «У нас чужак в расположении». «Не понял», — нахмурился я. «И как он здесь оказался?» «Ну?» — замялся кот. «Не мямли, говори четко». «Его привела Тири. Мои как-то умудрились их прохлопать. Только сейчас ушастый учуял чужака в доме лекарки и сказал мне». «И чего ты ждешь?» «Тири сказала, чтобы мы убирались к демонам». «Даже так?» Еще больше удивился я. «Хорошо, пойдем посмотрим, что там за мексиканские страсти образовались». «Какие страсти?» Тут же напрягся любознательный дикий. «Есть такая страна, жители которой сначала делают, а лишь потом думают». В ответ Декурион разведчиков фыркнул. «Так у нас таких полон лагерь, особенно новички». «Это немного другое», отмахнулся я, направляясь к домику Тири. Хаоситка все же сумела облагородить запущенное леком помещение, превратив его в эдакий кукольный домик. Хотя, учитывая то, что в этот домик сейчас забрался какой-то мужик, кукольным он уже не казался. «Тири!» — жестко позвал я, стукнув кулаком в закрытую дверь. Ответом мне была тишина. «Тири, я сейчас выбью эту дверь, и разговор у нас пойдет совсем в другом тоне. Открывай!» Похоже, мой архиатор поверила в реальность угрозы и отодвинула засов. Хрупкая хаоситка попыталась выскользнуть наружу, но я без особых церемоний вдавил ее внутрь домика и осмотрелся. Да уж, картина маслом. На уютной девичьей кровати сидел какой-то бомж в черной и изрядно потрепанной хламиде. На героя-любовника он никак не тянул, потому что был стар, уродлив и изможден. «И как это понимать?» Спросил я у притихшей лекарки, одновременно закрывая дверь прямо перед носом любопытного кота. «У меня не было другого выхода», — горячо заговорила она. «Это один из наших. Он бы не выжил в городе. Чудотворцы почти настигли его, когда я увидела, как Орат прячется за мусорными коробами на базаре». «Стоп!» — остановил я пулеметную очередь отрывистых слов. «Он что, хаосит?» «Да», — кивнула девочка и синхронно с нею дернул головой нежданный гость. «Он нам нужен. Бабушка почти ничему не успела меня научить, а Орат сделает меня мастером хаоса. И тогда я смогу помочь вам не только зельями и слабыми знаками». В чем-то Тири была права, но ее действие это не оправдывало. «Пусть будет так, но в твоем доме он жить не будет». «Кот!» Разведчик тут же появился из-за двери, как чертик из табакерки. «Звал вождь!» Забирает возмухрышку. «Отмой его в бане, и пусть Турбо выделит чистую одежку. Затем посели в казарму с остальными разведчиками». Распорядился я и тут же добавил на всякий случай. «Да, еще. Он нужен мне целым и невредимым. Так что присмотри, чтобы парни его не слишком помяли». «Не помнут», — криво ухмыльнулся Дикий. «И пугать его тоже не надо». Правильно прочитал я ухмылку Декуриона, которая тут же увяла. «Имей в виду, он мастер хаоса, так что, когда придет в себя и отъестся, сам сможет запугать кого угодно». Ну, это я наверняка загнул. Будь этот бомж мастером, вряд ли дошел бы до такой жизни. Хотя девочке нужно учиться, а на безрыбье, как известно, чего только не жрут. Выдворив незваного гостя из домика, я занялся своевольной девчонкой. «Теперь ты. Я не могу тебя просто выгнать, и ты это знаешь. Но это не значит, что можно творить все, что вздумается. Зачем я посылал тебя в город?» «Забрать из трактира девочек для обслуживания зала», — тихо пискнула Тири. «И?» Ответом на этот вопрос стал совсем уж неразборчивый писк. «Раз уж на тебя надежды нет, из лагеря больше ни ногой». «Но?» — попробовала возмутиться Тири. «Помолчи!» — жестко оборвал ее я. «В таких случаях приходится пользоваться кое-какими не совсем честными приемами. Запрет пока на 10 дней. Дальше посмотрим, но ты должна понимать, что без последствий твои поступки не останутся. Сегодня я накажу всю охрану лагеря и тех, кто провожал тебя к городу и обратно». «Но я сама...» «Помолчи! Так как телесные наказания у нас запрещены, я их просто оштрафую». Теперь посмотрим на реакцию девочки. Мне было важно понять не только то, насколько она отзывчива, но и насколько умна. «Ведь это значит, что их семьи получат меньше еды», — сделала правильный вывод Тири. «И кто в этом виноват?» «Я», — засопела она, и вот это сопение мне как раз не понравилось. «Не привыкай говорить не то, о чем думаешь», — со вздохом сказал я, понимая, что передо мной все же по сути ребенок. «Если привыкнешь, ложь будет слетать с твоего языка слишком легко. Ложь — это то, что приносит сиюминутное облегчение, но всегда влечет за собой трудности в будущем. Уверен, бабушка говорила тебе то же самое». Тири грустно кивнула. «Она говорила, что соврать — это как съесть чернильную ягоду из чужого лукошка. Сладость быстро пройдет, но потом долго нельзя будет открывать рот, потому что все увидят испачканный язык». «Все правильно. От себя хочу добавить, что прожить жизнь, ни разу не соврав, невозможно. Но при этом ты должна понимать, зачем врешь и какие будут последствия. А теперь скажи, ты считаешь, что такое наказание несправедливо?» «Да», — вздохнула Тири и прямо посмотрела мне в глаза. «Ведь виновата только я». «Не совсем так, но ты стала основной причиной проступка, поэтому обойдешь всех охранников и сама узнаешь, кого и насколько я оштрафую. А затем из своих доходов возместишь их потери. Но сделаешь это утром. А сейчас иди к нашему префекту и проси его сходить в город и доделать за тебя твою работу». «Все понятно?» «Да». Еще раз обреченно вздохнула Тири и направилась к выходу из домика. «Тири», — позвал я уже взявшуюся за дверную ручку девчушку. «Что?» «Если бы с тобой что-то случилось, снежный медведь наказал бы охранников. Я честно не знаю, обошлось бы без убийств или нет». «Он мог». Хрупкие плечи Тири буквально передернуло от озноба. «Он такой страшный». «Да?» — искренне удивился я. «А утес, значит, не страшный?» «Нет», — улыбнулась Тири, отчего ее лицо опять зажглось, словно новогодняя гирлянда. «Он добрый и немножко смешной». Повеселевшая Тири выпорхнула из домика, а я поневоле вспомнил, как ревущий во всю глотку утес голыми руками оторвал голову тальгийскому пехотинцу. К тому времени он был забрызган чужой кровью по самую макушку. «Да уж, смешной». Покрасневшее, словно бессильно выгоревшее солнце нырнуло в море, и лагерь начали окутывать сумерки. И все же они были бессильны перед десятками ярких факелов, освещавших расположение легиона. Наступил решающий вечер. Вечер, так сказать, премьеры. Все приглашения были разосланы загодя, и осталось только ждать. Сомнений в том, что гости явятся все как один, у меня не было, потому что нет в мире слаще слова, чем халява. По королевскому закону, после заката все внешние городские ворота закрывались. Но для нас, вернее для наших гостей, это абсолютно не было проблемой, потому что в списке приглашенных значился глава охраны портовых ворот. Тот самый толстяк, который уже изрядно успел нажиться, поставляя верхушке нашего легиона своих стражников в качестве сопровождающих. Через час после заката все гости были на месте, постепенно рассаживаясь в специально предназначенном для этого зале. Я немного польстил своему вкусу и поработал дизайнером. На стенах зала висели различные предметы. От утыканных железом дубин и цепей до шкур и черепов различных животных. Своим я не стал говорить, что таким образом пытаюсь передать антураж горских племен, иначе наверняка нарвался бы либо на насмешку, либо на грубость. Стильный интерьер чуть портили магические светильники. От чадящих факелов внутри помещения пришлось отказаться. Судя по реакции гостей, мои потуги им понравились. Так же, как и халявное вино, пиво и мясные закуски. Еще их взгляды часто зацеплялись за фигурки официанток, которые разносили стаканы с вином, кружки с пивом и подносы с закусками. Их я тоже обрядил в откровенные одежды из кожи и меха, больше сверяясь с тем, что видел у земных модельеров, чем с тем, что могли носить дамы в горских селениях. «Илья!» — окликнул меня, вставший навстречу очередному гостю Вайлет. «Я позволил себе самовольно пригласить еще одного гостя. Ты не против?» «Конечно!» — благодушно улыбнулся я, хотя не перевариваю, когда кто-то принимает решение за меня в делах, которые полностью находятся под моей ответственностью. «Тем более вы уже знакомы». «Да?» — искренне удивился я, стараясь вспомнить лицо юного господина. «Да, ведь именно по твоему приказу дикие выловили барона Элла Апторна из реки на переправе». «Ах, вот оно что!» «Так, тут нужно очень осторожно, потому что рыжий, весь в веснушках парень, выглядел явно не в своей тарелке». «Очень рад, барон, что мне удалось протянуть вам руку помощи в момент, когда удача отвернулась от вас. С любым из нас это происходит значительно чаще, чем хочется. Надеюсь, мой поступок зачтется на небесах, и когда в следующий раз споткнусь уже я, рядом окажется тот, на чье плечо можно будет опереться». «Ну, как-то так. Длинно и немного запутанно, но, похоже, верно». Красные пятна смущения и злости на самого себя сошли с бледного лица юного рыцаря. Я бросил ему соломинку, и его психологическая защита превратила эту соломинку в спасательный круг. Парень явно шел сюда лишь под давлением дворянской чести и смешанных чувств. А это могло вылиться во что угодно, вплоть до ненависти ко мне, свидетелю его позора. «Я тоже молю богов, чтобы в трудный для вас час именно я оказался рядом. Все, мы обменялись любезностями, так что пора менять тему. Ну что, похоже, все гости в сборе, давайте перейдем к арене». «Арене? Это будет цирковое представление?» — спросил Эл, явно озвучивая мысли повернувшихся на мой голос полтора десятка королевских офицеров. «Нет, оставим цирк для детей, у нас будет развлечение пожестче». Гости явно заинтересовались. Я собрал их, намекая на халявную выпивку и необычное развлечение, хотя подозреваю, что все ждут чего-то вроде бордельной оргии. Тем более, что с нарядами официанта, кажется, получился перебор. Но ничего, думаю, сюрприз все же удастся. Я хлопнул в ладоши. После сигнала открылась двустворчатая дверь, и в гостевой зал вышли Утес и Быстрый Буйвол. На фоне разодетых в праздничные кафтаны офицеров два декуриона в полной броне вызвали нервную реакцию. Офицеры инстинктивно схватились за рукояти коротких мечей, полагавшихся к парадному наряду. Хорошо, хоть я не додумался разрешить декурионам притащить с собой свое оружие. Мало ли, чем бы все это закончилось. «Господа, прошу пройти вас в зрительскую ложу, из которой вы сможете увидеть очень занимательное зрелище», — с улыбкой сказал я и первым прошел между двух застывших, как истуканы, диких. Гости хоть и с опаской, но последовали за мной. За дверью находился широкий балкон, возвышавшийся над квадратным двориком. Эта площадка возникла благодаря тому, что казармы были построены квадратом. На стенах дворика под открытым небом горели факелы. Здесь их чад никому не мешал, а настрой они создавали подходящий. Посреди площадки находился практически стандартный боксерский ринг с канатами. Все пространство вокруг ринга занимали, так сказать, отличники боевой и политической подготовки нашего легиона. Они тоже являлись деталью антуража. Надеюсь, со временем эти места будут заняты гостями. На противоположной от балкона стене висел большой щит с вбитыми крючками и 8 табличками с именами бойцов. Ну что ж, пусть начнется шоу. Кивнув гостям, я быстро сбежал с балкончика по боковой лестнице и также быстро забрался на ринг. «Господа и...» Чуть не ляпнув глупость, я проглотил лезшее из меня слово. «Представляю вашему вниманию бои за звание чемпиона Дикого Легиона! В красном углу ринга — Степной Ветер! В синем углу — его соперник — Тяжелая Лапа!» Я попытался подражать знаменитому конферансье Майклу Бафферу, но особого успеха не достиг, да и голос, кажется, сорвал. Нужно зайти к кому-то из магов и заказать аналог громкоговорителя. После того, как я объявил первого бойца, над двориком поплыл звук барабанов. Старый эльф постарался на славу. И барабанщики выдали нечто, будоражащее кровь и заставлявшее бежать мурашки по коже. Правила боя я как мог втолковал диким, но вряд ли получится добиться их соблюдения, так что оставаться на ринге не было ни малейшего желания. Два зеленокожих легионера, на которых из одежды сейчас были лишь набедренные повязки и перчатки, ринулись друг на друга, как взбешенные носороги. Все мои просьбы хоть немного разогреть зрителей мгновенно вылетели из не самых умных голов. Оно и неудивительно. Удары в эти самые головы полетели не слабые. Где-то на задворках моего сознания шевельнулась совесть цивилизованного человека. Но тут же была выпихнута воспоминаниями о каждодневных отборочных боях за право стать штурмовиком. Первые четыре боя были короткими, и некая апатия зрителей меня начала напрягать. Но когда на крючке второго ряда поднялись четыре таблички полуфиналистов, господа офицеры оживились. Между ними этаким шустрым колобком прошелся Турбо, собирая ставки на приглянувшихся гостям бойцов. Накануне я едва не подрался с гномом, отстаивая свое видение тотализатора. Он рвался не только участвовать лично, но и собирался жестко мухлевать. Пришлось надавить авторитетом легата и хозяина легиона, так что теперь мы получаем лишь 10% от выигрыша, что автоматически снимает с нас часть подозрений в мошенничестве. Правда, не факт, что эта бородатая и до жути хитрая сволочь не выкинет какой-нибудь номер. Усталость в первых боях благотворно повлияла на качество шоу. Бойцы уже не бросались друг на друга озверелыми бугаями и, наконец-то, вспомнили уроки доморощенного тренера кота, который все это время бесновался с внешней стороны канатов. Правда, маялся он бестолку. Возбужденные дикие вокруг арены так вопили, что за их воплями не были слышны даже барабаны. К концу полуфинальных боев, поначалу соблюдавшие степенность господа офицеры, вопили с не меньшим азартом, чем дикие, хотя куда им до луженых глоток горцев. Финальный бой вообще был феерическим. Горбатый медведь и черный волк двигались с непередаваемой грацией. Покрытые синяками и разводами крови тела лоснились от обильного пота. Противники перемещались по периметру ринга, выжидая возможность атаковать. Боксеры, которые всего пару дней назад вообще в первый раз услышали это слово, выглядели не менее эффектно, чем Мохаммед Али в лучшие годы. Ну а меня радовало, что задумка удалась на все 100. Пока она приносила одни убытки, но, судя по раскрасневшимся лицам гостей, прибыли ждать не так уж долго. Наконец-то, обменявшись серией ударов на длинных выпадах, дикие сошлись в клинче. Затем волк отскочил назад, увлекая горбатого медведя за собой, но это отступление стало лишь тактической уловкой, и ринувшегося вдогонку соперника встретил жесткий апперкот. Все, горбатый медведь поплыл. Добавочный удар сверху свалил его на землю. Не желающий сдаваться легионер пытался подняться на ноги, но я дунул в свисток, и на ринг запрыгнули четверо подчиненных кота. Как и во многих предыдущих боях, разошедшегося победителя пришлось уволакивать с ринга силой. Я забрался на помост и объявил имя чемпиона. Черный волк издал вопль, от которого позеленели бы от зависти и Кинг-Конг, и Тарзан. Я вполне понимал его радость. Только что всего за 3-минутных боя Дикий получил плату как за стандартный годовой контракт наемника. Думаю, в дальнейшем 15 серебряными дангами дело не обойдется. Я планировал делить прибыль по схеме. Половина отходит на нужды легиона, а из остального 20% мне, 10% гному, а 70% победителю. Если повезет, чемпионы получат не только признание товарищей, но статус героев в своих племенах. Гости возвращались в помещение трактира возбужденные и счастливые. Даже нельзя было определить, кто из них проиграл пари, что было неизбежно. Азарт и алкоголь окончательно расслабили моих посетителей, и дальше все пошло, как веселая вечеринка в дружеском кругу. Мне с трудом удавалось удерживать мужиков от того, чтобы не использовать официанток в качестве проституток. Хотя, судя по поведению, как минимум 4 из 6 девушек не отказались бы от дополнительного заработка. И все же мне претила мысль о подобном перепрофилировании моего бизнеса, поэтому я попросту удалил дам из зала. Тем более, что гости уже почти ничего не ели и только пили. К середине ночи дожидавшиеся хозяев кареты и коляски отбыли из расположения легиона. Первый трудовой день закончился одними убытками, но я не сомневался, что все вернется сторицей.